Разумеется, я хорошо понимал это и поспешил заверить философа, что буду ему вечно благодарен за его доброту. Он покачал головой. «Ты знаешь, что по римским меркам я не богатый человек. Вот как раз сейчас я строю дом. И как только он будет готов, я снова женюсь, чтобы положить конец всем пересудам. Ты же уже распоряжаешься собственным состоянием. Сможешь ли ты платить мне за мои юридические консультации?» От удивления у меня перехватило дыхание. И я попросил прощения за свою недогадливость. На вопрос, сколько же он хочет, Синека ласково усмехнулся, похлопал меня по плечу и сказал: «Наверное, разумнее всего тебе посоветоваться со своим отцом, сенатором Марком Меценцием». Я тут же разыскал отца и поинтересовался, не обидит ли прихотливого и любящего простую жизнь философа десять золотых. Может, сумму надо уменьшить? Отец в ответ весело расхохотался и ответил: «Уж я-то знаю скромные замашки Синеки. Предоставь мне самому уладить это дело». Позднее я слышал краем уха, что он послал Синеке 1000 золотых, или, говоря иначе, 100 000 сестерциев. По моему разумению, Синека вовсе не казался оскорбленным. Правда, со мной он стал обходиться еще любезнее и предупредительнее, как бы показывая, что прощает эту неприличную выходку, которая и в голову-то могла прийти только выскочке. Я уже несколько месяцев работал помощником Синеки в претериате. Он, несомненно, бывал справедлив в своих судебных решениях, всегда тщательно продуманных. Ни одному адвокату Краснобаю ни разу не удалось обмануть его, поскольку Синека и сам был выдающимся оратором. Тем не менее, некоторые из проигравших свои процессы стали распространять слухи, будто он часто и охотно брал взятки. Впрочем, подобные разговоры ходили о любом преторе. Сам Синека утверждал, что никогда не принимал подарков до начала слушания дела. «Согласись, однако», — добавлял он, — «что если выигравший тяжбу о праве на владение поместьем 1 000 000 сестерциев желает отблагодарить судью, то это совершенно естественно, ибо ни один служащий не проживет на жалование, оплачивая вдобавок бесплатное представление в театре». И снова пришла весна. Свежая зелень, теплое солнышко, доносящиеся отовсюду звуки цитр уводили наши мысли от сухих, нудных юридических текстов в страну легкомысленных строк Овидия и Проперция. И все чаще я размышлял о том, как же мне поступить с Клавдией. В конце концов, я решил, что помочь мне может только Агриппина. Женщина разумная и справедливая. Ни с тетушкой Лелией, ни тем более с Тулией я бы не посмел завести разговор о Клавдии. Один из чудесных вечеров, когда над Римом плыли пышные розовые облака, мне наконец повезло. Нерон взял меня с собой в сады над Пинцией, и там мы встретили его мать, которая наставляла садовников перед весенними работами. Глаза ее лучились счастьем, как всегда, когда она видела своего прекрасного сына. Меня жена по-матерински заботливо спросила: «Что с тобой?» «Минуты, Менелиан, мне кажется, тебя гнетут какие-то тайные заботы. Взор твой устремлен в землю, и ты как будто не осмеливаешься прямо посмотреть на меня». Я набрался храбрости и поднял на нее глаза. Взгляд ее был ясен и проницателен, как у богини. Запинаясь, я произнес: «Позволишь ли ты посоветоваться с тобой об одном деле, которое тяготит меня? Агриппина кивнула.